1221 году Чингисхан, преследуя сына Магомета Джалаледдина, перешел Кундукуш и дошел до Инда. Сам шах Магомет с остатками своего войска отступал после взятия Нишапура на запад. Чингисхан послал вслед за ним свою конницу под начальством воевод Джебен-Айона и Субудай-Багадура. Это преследование сделалось знаменательным для Руси. Джебен-Айон и Субудай-Багадур оттеснили Магомета до самого Каспийского моря. Когда Магомет умер, укрывшись на одном из островов, татарские воеводы получили от Чингисхана приказ продолжать поход на север и на запад для дальнейших завоеваний. Они покорили Азербайджан и Грузию и через Шимаху подошли к горным хребтам Кавказа. Перейдя через снежные перевалы, они спустились в степи и разгромили кочевавшие там половецкие вежи. Половцы были частью перебиты, частью покорены, частью бежали. Татары прошли по очистившейся степи в Крым, разрушили Судак и на зиму ушли в половецкие кочевья, чтобы продолжать поход с наступлением весны. Так из неведомых азиатских равнин татары впервые вступили в круг русских летописей. «По грехом нашим, при идоше языце незнании, при великом князе киевском Мстиславе Романовиче, внуце Ростиславле Мстиславне, при идоше бони слыхани безбожние маавитяне, рекомые татарове, их же добре ясно никто же свесть, кто суть и откуда приидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. Бог един весть их, но сде в писохам о них памяти ради князей русских, и беды я же суть им от них». Прибежавшие на Русь половецкие ханы, среди них хан Котяк, тесть Мстислава Удалова, стали упрашивать о помощи. Они одаривали князей конями, верблюдами, буйволами и половецкими девками, говоря им: «Нашу землю днесь одолели татари, а вашу заутро возьмут пришед, то побороните нас, аще жели не поможете нам, то мы ныне посечены будем, а вы поутре посечены будете». По побуждению Мстислава Удалова князья съехались в Киев и решили поход в степи, чтобы встретить татар на чужой земле. Решив это, они разъехались по уделам собирать ополчение. С первыми ясными весенними днями в апреле 1223 года соединенные стяги князей киевских, черниговских, смоленских, северских, волынских и галицких стали собираться к Днепру. Здесь были четыре Мстислава: галицкий Мстислав Удалой, киевский великий князь Мстислав Романович, черниговский Мстислав Святославович и волынский Мстислав Ярославович по прозванию Немой. Их подручные удельные князья и вся половецкая земля с ее ханами. Когда ополчение было у города Заруба, князьям пришли татарские послы, предлагая мир. Но князья, зная от половцев о вероломстве татар, не послушали послов и убили их. Татары снова отправили послов, которые нашли князей у Ошелья. На этот раз князья отпустили их живыми. У Хортицы южно-русская рать начала переправляться на стругах и плотах через широкий и многоводный в половодье Днепр. Перед ней лежали весенние степи, в которых маячили татарские разъезды. По обычаю, молодые князья с передовыми дружинами поскакали вперед. После небольших стычек с разъездами они вернулись к Днепру, рассказывая о татарах. В молодом задоре они недооценили их силы, но старый галицкий воевода Юрий Доморечич, бывший с ними, твердил, что это сильный враг. Мстислав Удалой с тысячью вой первым переправился через Днепр, налетел на сторожевой татарский полк и погнал его в степь. За ним начали переправляться и другие князья. Труба за трубой, стяг за стягом, ставка за ставкой, земля за землей, Русь переходила через Днепр и выходила в степь. Это было самое большое южно-русское ополчение, когда-либо выходившее совместно на врага. Здесь было до 100 тысяч воинов.